Одновременно с восстановлением могущества и храмов Нанны Синанабонит возродил культ детей-близнецов Сина и Нанны, госпожа Ану, и Уту, сияющий, и построил посвященные им храмы. Этих детей Сину родила его официальная супруга Нингаль, значит, они по рождению были членами небесной династии. Формально Инанна появилась на свет первой, но ее брат Уту был первым сыном и поэтому законным наследником. В отличие от Исава и Иакова, которые соперничали друг с другом, эти божественные близнецы были очень дружны, имели общие увлечения и всячески помогали друг другу. Когда Инанне пришлось выбирать мужа между двумя претендентами, она обратилась за советом к брату. Инанна и Уту родились в незапамятные времена, когда землю населяли лишь боги. Сипар, ставший уделом Уту, был одним из первых городов, основанных богами в Шумере. Набонит утверждает, что, приступая к восстановлению храма Уту в Сипаре, который носил название Эбабара, сверкающий дом, я стал искать его древний фундамент и врылся в землю на 18 локтей. Уту, великий владыка Эбабары, лично показал мне фундамент, построенный Нарам-Сином, сыном Саргона, о котором вот уже 3200 лет никто из прежних царей до меня не знал. Когда шумерская цивилизация достигла равенства и в Месопотамии, и там, помимо богов, поселились люди, имя Уту стало ассоциироваться прежде всего с законностью и справедливостью. Несколько ранних сводов законов после традиционного упоминания Ану и Энлиля объявлялись обязательными к исполнению, потому что точно отражали слово Уту. Свод законов вавилонского царя Хаммурапи, вырезанный на стеле, имеет сверху изображение царя, получающего эти законы от бога. Смотрите рисунок 51 в файле «Дополнительные материалы». Таблички, найденные в Сипаре, подтверждают репутацию этого города как место справедливых законов. В некоторых текстах описывается, как Уту судил самолично. Таким образом, можно сказать, что Сипар был место пребыванием шумерского верховного суда. Представления о справедливости, продвигаемые Уту, напоминают Нагорную проповедь из Нового Завета. Табличка мудрости содержала рекомендацию по поводу того, как себя следует вести, чтобы угодить Уту. «Не причиняй зла своему сопернику, отвечай добром, причинившему тебе зло. Будь справедлив по отношению к врагу. Не держи зла в сердце своем. Просящему милостыню дай поесть и попить. Будь полезен. Твори добро». Поскольку Уту защищал справедливость и не допускал притеснений, возможно, именно поэтому его считали в том числе покровителем странников. Однако наиболее популярные определения, данные Уту, были связаны с его сиянием. С древнейших времен этого бога называли Бабар, сверкающий, Уту, далеко проливающий свет, а также освещающий небо и землю. Хаммурапи в своих текстах называет Уту его аккадским именем Шамаш, которое в семитских языках означает солнце. Поэтому ученые предполагали, что Уту Шамаш был месопотамским богом солнца. Далее мы увидим, что хотя небесным двойником этого бога действительно было солнце, проливающим свет его называли еще и по другой причине, а именно благодаря его деду Энлилю.